Наталья Горбаневская. Я стихослагатель, печально не умеющий солгать. Я понимаю, конечно, что доктор хонорис кауза не обязательно говорит о настоящей учености и вдобавок не относится ни к какой конкретной науке. Тем не менее, наверное, не случайно, что выдвинули меня на это почетное звание «люблинские филологи». Мне и самой хотелось бы быть филологом не только по университетскому диплому, но претендовать на это я не могу по простой причине. Мне в жизни довелось встретить настоящих, в том числе и, не побоюсь сказать, великих филологов, например, Юрия Михайловича Лотмана. Несколько его учеников, моих младших друзей с незапамятных времен, я пригласила сюда. Двое из них, к сожалению, не смогли приехать. Перед ними, знающими меня 40 с лишним лет, мне особенно невозможно важничать и изображать из себя ученую даму. И вообще изображать кого-то, кем я сроду не была. Давным-давно я определила себя в одном стихотворении. Я стихослагатель, печально не умеющий солгать. Сколько бы мы ни говорили о различиях между поэтом и лирическим героем, это высказывание я и до сих пор полностью могу применить к себе. Неумение — это не заслуга. Просто не умею, и все тут. Но думаю, что не в последней степени из этого врожденного и взращенного моей матерью неумения солгать вытекли все значительные события моей жизни. И стихи, и гражданские поступки, и переводы, и журналистика, и все прочее. Неумение солгать может обернуться желанием молчать, просто не присоединяться ко лжи. В этом мне, наверное, помешал темперамент. Страсть к труду чернорабочего или, как я определила в том же стихотворении, готовность быть рядовым. Отсюда и безымянная хроника текущих событий, и безымянные обзоры польской подпольной печати в русской мысли. Так что можно сказать, что из этой моей незаслуги проросли, в частности, и те мои заслуги перед Польшей, которые, как я подозреваю, и стали подспудным стимулом к присуждению мне почетной докторской степени здесь, в Люблине. Ведь почему-то это произошло не во Франции, где я живу, не в России, где я родилась и прожила большую часть жизни, а в Польше, которая, впрочем, и до того не жалела для меня наград и премий и даже дала мне свое гражданство. Но все-таки я рада отметить, что всего лишь стимулом, и что как мой промоутер, так и мои рецензенты говорят обо мне реальный, о том, что я в действительности пишу и делаю. Иногда они, может быть, меня перехваливают, но если это и так, то не от желания польстить, а из любви. Думаю, любовь — это ответная на мою. Странная любовь связала меня с чужой отчизной. Через кино и иллюстрированные журналы не забудем про Пшикруй, по которому не только я, но и Иосиф Бродский учился польскому языку, а потом уже через историю последней войны и Варшавского восстания, трех разделов и восстаний XIX века, четвертого раздела и Катыни. И параллельно этому через польскую прозу и поэзию, и уж совсем дальше, через «Солидарность» и подполье 80-х годов. Я не стала филологом-полонистом, как не стала я филологом-русистом. Я не стала ученым, а осталась практиком, чернорабочим, солдатиком, учеником. Впрочем, в слове «ученый» есть хорошая неопределенность. Ученый – это ненаученный, это тот, кто все еще учится. И верно, настоящие ученые, которых я знала или знаю, всегда таковы. Постараюсь хотя бы в этом на них походить. И тогда меня не будет так смущать мое незаслуженное докторство. Примечание. Речь Горбаневской, произнесенная на церемонии присуждения звания почетного доктора Люблинского университета. Октябрь 2008 год. Конец примечания.